Клаус шагнул вперед и постучал костяшками пальцев прямо в середину глаза. Через мгновение дверь со скрипом отворилась, и дети увидели перед собой графа Олафа. «Привет, привет!» — прохрипел граф Олаф. Он был очень высокий и очень худой, в сером грязном костюме. На небритом лице вместо двух бровей проходила одна длинная бровь. Глаза блестели особенным блеском, что придавало ему голодный и одновременно злобный вид. «Привет, дети мои! Входите, входите в ваш новый дом, только сперва вытрите за дверью ноги, чтобы не натащить грязи». Войдя внутрь, мистер По последовал за ними, дети увидели, какую нелепость только что сказал граф Олаф. Они очутились в грязнейшей в мире комнате, так что чуточку грязи с улицы ничего бы не изменило. Даже при тусклом свете одной голой лампочки, свисавшей с потолка, они разглядели, что все тут покрыто пылью. От чучела львиной головы, приколоченной к стене, до миски с огрызками яблок на небольшом деревянном столике. Оглядывая все вокруг, Клаус только усилием воли сдержал слезы. «Похоже, над этой комнатой надо немного потрудиться», — проговорил мистер По, озираясь в полумраке. «Я не сомневаюсь, что мой скромный домишко не так наряден, как бодлеровский особняк», — ответил граф Олаф. «Но, возможно, с помощью их денег нам удастся сделать его поуютней». Мистер По вытаращил от удивления глаза, и кашель его гулко разнесся по темной комнате. «Состояние бодлеров, — сурово произнес он, когда справился с кашлем, — нельзя тратить на такие нужды. Деньгами вообще нельзя пользоваться до совершеннолетия Вайолет». Граф Олаф обернулся к мистеру По, и глаза его сверкнули, как у обозленного пса. Вайолет на миг показалось, что он сейчас ударит мистера По, но он только сглотнул слюну, дети увидели, как на его тощем горле заходил кадык, и пожал плечами. «Ну и ладно», — сказал он, — «мне все равно. Большое спасибо, мистер По, за то, что доставили их сюда. Пойдемте, дети, я покажу вам вашу комнату». «До свидания, Вайолет, Клаус и солнышко», — мистер По попятился к двери. «Надеюсь, вам тут будет очень хорошо. Я иногда буду приходить, а меня всегда можно найти в банке, если у вас возникнут вопросы». «Но мы даже не знаем, где ваш банк», — возразил Клаус. «У меня есть карта города», — вмешался граф Олаф. «До свидания, мистер По». С этими словами он протянул руку к двери и закрыл ее. А трое сирот впали в такое отчаяние, что даже не успели бросить прощальный взгляд на мистера По. Им сейчас хотелось одного — остаться у мистера По, пусть у него в доме и стоит противный запах. Чтобы не смотреть на закрывавшуюся дверь, дети опустили глаза. И тут они заметили, что на ногах у графа Олафа нет носков. А между обтрепанными отворотами брюк и черными башмаками на бледной коже ясно виднеется изображение глаза, точь-в-точь такое, как на входной двери. «Интересно», — подумалось им, — «сколько же еще глаз в доме у графа Олафа? И неужели всю жизнь им суждено теперь ощущать, что граф Олаф наблюдает за ними, даже когда его нет поблизости?»